Евгений Гуликовский. «Чужие пространства». Книга первая. «Чужие пространства». Часть первая. «Ученик-чародея». Глава первая. В жизни некоторых людей, отмеченных высоким выбором судьбы, а быть может собственным талантом или особым везением, наступают иногда моменты, когда от решения, казалось бы, пустякового на первый взгляд вопроса зависит ход исторических часов целых народов. Иногда нечто подобное происходит и с людьми, незамеченными историей, но тем не менее оставившими в ней свой невидимый для современников след. В жизни Степана Гравова такой день наступил 17 сентября, когда, развернув случайно подвернувшуюся под руку вечернюю городскую газету, он обнаружил в ней объявление частного агентства по трудоустройству и туризму «Посредник». Если у вас приличная внешность, если вы не обременены семьей, не обросли долгами и обязанностями, одним словом, если вы молоды и свободны, если в вас не угас еще огонь романтики, обращайтесь к нам. Объявление, несмотря на несколько возвышенный стиль, показалось Степану достаточно любопытным, и поскольку кроме первого пункта относительно внешности, вызвавшего у него некоторые сомнения, все остальные соответствовали его нынешнему социальному положению, а его теперешняя временная работа уже успела ему порядком надоесть, он решил обратиться в агентство «Посредник» по указанному в объявлении адресу, не поленившись его разыскать среди узких улочек и маленьких захламленных двориков на окраине города. Возможно, будь в объявлении указан телефон агентства или хотя бы перечень услуг, которые оно могло оказать, Степан не стал бы себя утруждать. Но ничего этого не было. И вот вечером, 17 сентября, он стоял перед железной калиткой с приклеенным к ней куском картона. Небрежно наспех черным карандашом на нем было написано всего два слова. «Агентство «Посредник». Степан постучал и, не дождавшись ответа, толкнул калитку. Она легко поддалась, открыв его взгляду обычный окраинный дворик с выводком кур, небольшим огородиком и слегка покосившейся мазанкой. Никого не было видно. Не лаяли даже собаки. Он уже начал жалеть о своей нелепой затее и совсем было собрался захлопнуть калитку, досадуя на себя за потраченное время, когда в глубине двора показался какой-то старик в заношенной куртке с лопатой в руках. «Вам кого, молодой человек?» — спросил старик издали. Из-под густых бровей сверкнули внимательные зеленоватые и не по-стариковски цепкие глаза. «Да вот объявление. Вроде тут агентство какое-то», — несколько растерянно ответил Степан. «Ну так проходите. Это действительно здесь». Теперь уже уходить вот так сразу было неудобно, хотя ничего дельного от предстоящего разговора Степан уже не ждал. Какое-нибудь очередное дурацкое предприятие, рассчитанное на простаков, готовых платить деньги. Такие фирмы за последнее время расплодились, как грибы после дождя. Он прошел вслед за стариком в дом, вытер ноги и оказался в светлой, по-деревенски обставленной горнице, испытывая все большую неловкость от того, что не решил, как объяснить свой визит, когда разговор зайдет о деле. Ведь он не знал даже, каким трудоустройством занимается агентство. «Ну-с, так чем мы можем быть вам полезны?» – спросил старик, споласкивая под рукомойником руки и вытирая их старым, но чистым полотенцем. «Да вот прельстился вашим огнем романтики, и, наверное, зря отнимаю у вас время». «Нет, отчего же? Наша обязанность удовлетворять любые запросы клиента». «Так уж и любые», — усмехнулся Степан. «Многие, можно сказать, большинство», — твердо, без тени шутки, ответил старик. И вновь его глаза внимательно, испытывающе прошлись снизу вверх по Степану, словно холодной водой обдав его с ног до головы. «Мы не указываем детали услуг, которые можем оказать, именно потому, что они весьма обширны, а длинные объявления стоят дорого. Те, кому мы действительно нужны, рано или поздно находят к нам дорогу». «Так значит, вас интересует романтика? Этот товар сам по себе стоит нынче недорого. Все зависит от того, с чем вы собираетесь его использовать». Разговор получался какой-то странный. Нечто среднее между хорошим розыгрышем и непонятной тонкой аферой. Больше всего Степана заинтересовала иронически серьезная речь старика, говорившего о романтике так, словно он собирался взвешивать ее на килограммы, и доподлинно знал, как это сделать. «Ну что же», – стараясь подыграть тону беседы, проговорил Степан, «для начала я бы предпочел романтику дальних странствий». «Желательно зарубежных», – тут же добавил он, на ходу вставляя явно невыполнимое для этого заштатного предприятия условие. «Похвальный выбор. Мы ищем серьезных клиентов. Однако плата, соответственно, возрастает. 25% зарплаты первого года, включая валюту. Внутри страны мы берем не более 10% комиссионных, однако при организации загранки накладные расходы значительно увеличиваются». «Ну, разумеется», – охотно согласился Степан, готовый отказаться и от оставшихся 75% несуществующих заграничных доходов. «Кроме того, для включения в нашу картотеку необходимо сделать обычный взнос. 500 рублей». «Вот это уже существеннее», – подумал Степан, испытывая легкое разочарование. «Скорее всего, ради получения этой суммы был затеян весь спектакль с объявлением о продаже романтики». Он твердо решил не отступать до конца, до тех пор, пока сумма расходов не превысит возможности его довольно-таки скромного бюджета. В конце концов, за любую глупость нужно платить, а за это он платил с особым, мстительным самому себе удовольствием. Романтики ему, видите ли, захотелось. Не сказав ни слова, он выложил на стол 500-ную купюру с новым российским флагом. И она тут же исчезла, растворилась, словно ее не было вообще, не оставив после себя никакого следа в виде какого-нибудь клочка бумаги, хоть отдаленно похожего на квитанцию. Минуту назад 500-ник еще лежал на столе, и вот его уже не стало. Степан даже не заметил переходного момента, во время которого купюра перекочевала из руки старика в его карман. «Поскольку предварительные формальности соблюдены, взнос сделан, прошу вас пройти в нашу контору. Рабочее помещение у нас наверху». Медленно, размеренно они стали подниматься по скрипучим старым ступеням, исчезающим в черном провале чердачного помещения. Степан думал о том, что его дурацкое стремление разглядеть за серым фасадом будней, скорее всего, несуществующую причинно-следственную начинку, в которой уже раз приводит его на ступени старый как мир лестницы, ведущий туда, где доверчивая глупость, а иногда и попросту безысходность одних, превращается в звонкую монету для тех, кто лучше приспособлен к этому нелепому, вывернутому наизнанку миру. Переступив последнюю ступеньку, Степан очутился в просторном светлом помещении, отделанном современными деревянными панелями. Но не эта неожиданная современность в отделке поразила его настолько, что он буквально прирос к порогу. На столе поблескивал Армстад 2020, английский персональный компьютер новейшего образца. Степан кое-что понимал в этой технике и сразу же оценил двойной дисковод, цветной дисплей и лазерный принтер, заполнивший стол своими сероватыми, серебристой искрой телами и переплетением кабелей. Серьезная машина. «Наша фирма вообще намного серьезнее, чем может показаться с первого взгляда», — строго проговорил старик, включая машину и вставляя в дисковод дискету, снятую с полки. Где-то в черных пакетах с яркими этикетками стояли в строгом порядке десятки, сотни таких же дисков, содержащих мегабайты неведомой Степану информации.